Я не имел намерения излагать историю раскола. Но Рим, судьба которого служит сюжетом для этих последних глав, был глубоко заинтересован спорами о преемстве его монархов. Первые советы примириться и восстановить единство христианской церкви исходили от Парижского университета, от того Сорбоннского факультета, ученые-члены которого считались по меньшей мере в Галиканской церкви самыми лучшими знатоками богословской науки. Они благоразумно устранили всякие щекотливые расследования о причинах распри и обосновательности доводов той или другой стороны, и для исцеления недуга предложили, чтобы оба претендента, римский и авиньонский, одновременно сложили с себя свой духовный сан, предварительно уполномочив кардиналов противной партии на участие в выборах, и чтобы все народы отказались от повиновения, если бы какой-нибудь из двух соперников предпочел общей пользе свои личные интересы. Всякий раз, как папский престол оказывался вакантным, эти врачи церкви старались предотвратить вредные последствия торопливых выборов. Но политика конклава и честолюбие его членов не внимали ни голосу рассудка, ни просьбам, и что бы ни обещал тот, кого выбирали в папы, он не считал себя связанным клятвой, которую дал в бытность кардиналом. Миролюбивые намерения университета устранялись в течение 15 лет коварством соперничавших первосвященников, совестью или страстями их приверженцев и непрочным влиянием французских политических партий, которые руководили действиями безумного Карла VI. Наконец, было принято энергичное решение, торжественное посольство, состоявшее из номинального Александрийского патриарха, двух архиепископов, пяти епископов, трех рыцарей и 20 ученых, было отправлено к дворам Авиньонскому и Римскому от имени церкви и короля с требованием отречения двух претендентов – Петра де Луна, называвшего себя Бенедиктом XIII, и Анджело Карарио, принявшего имя Григория XII. Желая выразить свое уважение к древнему величию Рима и вместе с тем обеспечить успех своего предприятия, послы пригласили городских должностных лиц на совещание и обрадовали их положительным заявлением, что христианнейший король не имеет намерения куда-либо переносить папский престол из Ватикана, который, по его мнению, есть настоящая и самая приличная резиденция для преемников святого Петра. Один красноречивый римлянин выразил от имени Сената и народа желание содействовать объединению церкви, пожалел о мирских и духовных бедствиях, порождаемых продолжительным расколом, и просил у Франции защиты от военных сил неапольского короля. Ответы Бенедикта и Григория были одинаково назидательны и одинаково неискренни. А уклоняясь от предъявленного им требования отречься от престола, оба соперника руководствовались одинаковыми чувствами. Они создавались в необходимости предварительного личного свидания, но никак не могли сойтись в том, что касалось времени, места и внешней обстановки этого свидания. Если один из них делает шаг вперед, говорил один из служителей Григория, то другой делает шаг назад. Один из них точно будто принадлежит к разряду тех животных, которые боятся выходить на сушу, а другой точно будто принадлежит к разряду тех тварей, которые боятся воды. Таким образом, Эти престарелые первосвященники жертвовали спокойствием и вечным спасением христиан, чтобы немного продлить свое владычество. Их упорство и недобросовестность, наконец, вывели христиан из терпения. Каждый из них был покинут своими кардиналами, которые сошлись с кардиналами противной партии, как с друзьями и сотоварищами. А кардиналов поддерживало в их восстании многочисленное собрание прелатов и послов. Созванный в Пизе собор низложил с полным беспристрастием и римского папу, и авиньонского. Конклав единогласно выбрал в папы Александра V, а после неожиданной смерти Александра выбрал на его место самого распутного из людей, Иоанна 23-го. Но вместо того, чтобы положить конец расколу, опрометчивость французов и итальянцев создала третьего претендента на кафедру святого Петра. Небывалое право, которое присвоили себе собор и конклав, вызвало протесты. Три короля — германский, венгерский и неапольский — приняли сторону Григория XII. А Бенедикт XIII, который был родом испанец, нашел поддержку в благочестии и в патриотизме своих могущественных соотечественников. Константский собор исправил опрометчивые решения, которые были приняты в Пизе. Император Сигизмунд играл на этом соборе важную роль в качестве защитника и покровителя католической церкви. А число и вес гражданских и церковных представителей, съехавшихся в Констанце, придавали собору внешний вид европейских генеральных штатов. Из трех пап первую жертвою пал Иоанн 23. Он обратился в бегство и был приведен назад пленником. Самые скандальные из взведенных против него обвинений были устранены. Наместник Христа был обвинен только в морских разбоях, в убийствах, в изнасиловании женщин, в мужеложестве и в кровосмесительных любовных связях, а после того, как он подчинился поставленному над ним обвинительному приговору, он поплатился тюремным заключением за то, что опрометчиво вверил свою личную безопасность находившемуся на той стороне Альп вольному городу. Григорий XII, владычество которого ограничивалось небольшим городом Римени, сошел со своего трона с большим достоинством. Его собственный посол созвал собрание, пред которым он отказался от титула и от власти законного папы. Чтобы сломить упорство Бенедикта XIII или его приверженцев, император сам предпринимал поездку из Констанца в Перпиньян. Короли Кастильский, Арагонский, Наварский и Шотландский выговорили в свою пользу справедливые и почетные условия. Бенедикт был низложен собором при содействии испанцев. Но в то время, как этот бессильный старец жил в своем уединенном замке, ему не мешали по два раза в день отлучать от церкви те мятежные государства, которые не захотели признавать его власть. Искоренив таким способом последние остатки раскола, Констанцкий собор приступил медленно и осторожно к избранию римского монарха и главы церкви. Ввиду важности дела, 23 кардиналам, составлявшим конклав, были назначены помощниками 30 депутатов, выбранных поровну от каждой из пяти главных христианских наций – итальянской, германской, французской, испанской и английской. А эти иноземцы не оскорбляли римлян своим вмешательством благодаря тому, что великодушно отдали предпочтение итальянцу и римлянину. и выбор конклава остановился на наследственных и личных достоинствах Оттона Колонна. Рим с радостью и с покорностью признал своим государем самого благородного из своих сынов. Церковную область стали охранять могущественные родственники Колонна, и с возведением Мартина V на папский престол Ватикан снова сделался постоянной папской резиденцией.